Люди что-то говорили ему, он сокрушенно опускал свой горшок и тут же вздергивал снова. Мне вдруг показалось, что это Юрка Сивок. Хотя откуда бы здесь взяться Сивоку с ночным горшком? Подселиться решили, Кирилл Петрович. Мне навстречу выскочила из очереди Зина. Чем подселиться, не понял я. Селедку безголовую баночную завезли. Во, и народ обезголовил. Час ждут, пока разгрузят. Я-то вообще без головы насчет хозяйства. Надо Витюшку с премией порадовать. А вообще-то здравствуйте. Она вынула из кармана пальто красную ладошку и сунула мне. Варежку потеряла с правой руки. Это к плохому. Я сунул ее жесткую пятерню за отворот своего пальто. Зина засмеялась, челка упала на глаза. В левой руке Зина держала хозяйственную сумку. Ладошка у меня за пазухой вздрогнула, рванувшись откинуть челку. Но руки она не отняла, только пальцами поскреблась мне в грудь. Дунув уголком рта, согнала волосы на лоб. «Вы селедку не берите. Вы вечером приходите к нам. Я картошечки наварю. У нас своя. Сорт Лорх. Приду. Нет, вы сейчас не уходите. Побудьте тут. Ну, чуточку. Пошли, сядем». За магазином были свалены пустые ящики. Зина поставила два рядом, села, усадила меня и снова сунула руку мне за отворот. «Вы не поверите!» Ее пальцы снова поскребли по моему свитеру. «Я столько раз воображала себе, вот потрогаю вас. Вы же ничего не знаете? Я же в вас влюбилась давно-давно, когда вы к нам на запись приходили. Я еще ученицей оператора была. Потом девчонки наши уже знали, когда вы на радио приходите, сейчас летят. Зинка, твой тут. И если где вас встречу, у меня уже привет, праздник». Зина сыпала словами быстрее обычного, будто боясь, что заговорю я и спугну ее решимость. «Купите кофейник. Незаменимая вещь в культурном семействе. Эмалированный кофейник вы можете приобрести всего за 2 рубля. Перед нами стоял человек в дождевике, металлически затвердевшем на морозе. Только крайние обстоятельства заставляют расстаться с этим предметом первой необходимости. «Иди, иди», — сказала Зина. «Тебе домой, прямо и направо». Кофейник имеет крышку. Человек отогнул по жестяному громыхнувшую полу дождевика и из кармана брюк извлек крышку. 2 рубля совместно с крышкой. Он просительно смотрел на нас сквозь перекосившиеся на носу очки. «Однако, если в данный отрезок времени вы стеснены в средствах, рубль». О Юрке Сивоке напоминали, пожалуй, только эти косо сидящие очки. «Иди, иди», — снова сказала Зина. «Крышка от дырки». Человек уронил руку с кофейником и обреченно побрел опять к очереди. «И кофейник я воображала», — Зина коротко ободнула меня в грудь. «Я всегда думала, он приходит, и я ему кофе подаю. Я воображала, вы обязательно дома пьете кофе». «Не пью я кофе». «А кофейник так и не выбралась с деньгами купить. Тот все, то Витьке что-нибудь надо. Мне очень хотелось сегодня этот кофейник купить, меня и премия цела –